«Погодите минуту, вернитесь!» — завопил он, вскакивая. «Господи, откуда вы взялись?» Келли озадаченно нахмурилась. «Филадельфия». «То есть, неважно. Никогда не работали на подиуме?» «Нет, неважно. Научитесь в процессе работы». Келли потеряла дар речи. «Это означает, что я принята?» Все же сумела спросить она. «Еще бы!» — ухмыльнулся мужчина. «Наши клиенты с ума сойдут, когда вас увидят». Она не верила своим ушам. Одно из самых известных модельных агентств, и все же... «Меня зовут Билл Лернер. Я директор этого агентства». «А вас как зовут?» Именно об этом Миге она мечтала. О Миге, когда она впервые назовется новым профессиональным именем. «Вы что же, не знаете своего имени?» Лернер смотрел на нее с удивлением. Келли выпрямилась и уверенно объявила. «Конечно, знаю. Келли Хэкворд». Глава 9. Шум низко летевшего самолета вызвал улыбку на губах Лоис Рейнольдс. «Гэри, что-то он запаздывает». Лоис предлагала встретить его в аэропорту, однако Гэри сказал: «Не стоит беспокоиться, сестренка, я возьму такси». «Но, Гэри, я буду рада. Лучше оставайся дома и жди меня». «Как скажешь, братец». Брат был самым важным человеком в ее жизни. Детство и юность в Кэлоуне были сплошным кошмаром. Едва ли не с самых первых лет жизни Лоис чувствовала, что весь мир ополчился на нее. Модные журналы, шикарные модели, кинозвезды, и все потому, что она всегда была немного пухленькой. Где записано, что пышные девушки не могут быть так же красивы, как тощие особы болезненного вида? Лоис Рейнольдс постоянно изучала свое отражение в зеркале. Длинные светлые волосы, голубые глаза, тонкие черты лица и то, что она считала приятной полнотой. Не стесняются же мужчины, нависающих над брюками животов. И никто слова им не говорит. Но стоит женщине набрать несколько фунтов, и она превращается в предмет насмешек. Какой идиот мужского пола решил, что идеальные параметры женской фигуры 90-60-90? Сколько Лоис помнила себя, сверстники дразнили ее толстозадой, хрюшкой, свининкой, и каждое прозвище глубоко ранило. Но рядом всегда был Гэри, ее защитник. К тому времени, как Лоис окончила университет в Торонто, ей до смерти надоели издевки. «Если мистер Чудо ищет настоящую женщину, вот она я». И однажды, совершенно неожиданно, как бывает в романах, мистер Чудо появился, и звали его Генри Лоусон. Они встретились на церковном собрании, и Лоис мгновенно потянула к нему. Он был высоким худым блондином, с жизнерадостным видом, мягким характером и безупречными манерами. Его отец был священником. Они провели вечер вместе, и Лоис узнала, что ее новый знакомый любит природу и детей, и организовал частные детские ясли, куда родители с радостью отдавали своих отпрысков. «Если вы не слишком заняты завтра вечером, я бы хотел пригласить вас на ужин», — сказал он наконец, и Лоис без колебаний согласилась. Генри повел ее в популярный ресторан «Сасафрас», один из лучших в Торонто. Но Лоис, стараясь не обращать внимания на соблазнительные названия блюд в меню, заказала легкий ужин. Не дай бог Генри посчитает ее обжорой. Заметив, что она ничего не ест, кроме салата, Генри всполошился. «Вы не больны? Разве этого достаточно для такой женщины, как вы?» «Я сижу на диете», — солгала Лоис. «Но я не хочу, чтобы вы худели», — возразил Генри, кладя ладонь на ее руку. «Вы мне нравитесь сейчас». Приятная дрожь прошла по телу Лоис. Генри был первым мужчиной, который ей сказал такое. «Я закажу вам стейк, картофель и салат «Цезарь», — решил Генри. Какое счастье, наконец, обрести мужчину, который не только понимал, но и одобрял ее аппетит. Следующие несколько недель слились в восхитительную цепь свиданий. К концу месяца Генри признался ей в любви и попросил выйти за него замуж. А Лоис была почти уверена, что никогда в жизни не услышит этих слов. «Я тоже люблю тебя, Генри», — прошептала она, обнимая его, — «и хочу стать твоей женой». Через 5 дней они поженились. Венчание состоялось в церкви отца Генри. Он и провел церемонию в присутствии Гэри и немногочисленных друзей. Лоис впервые в жизни была так счастлива.